Я, начала она, но была перебита мною. Все жертвы будут не только на вашей совести, но я добьюсь того, что будет заведено уголовное дело. Можете быть уверены, я дойду даже до царя, а также донесу до всего царства о причинах гибели людей. Надеюсь, мы друг друга поняли. Ларри сообщил о падении уровня ментальной стабильности, но не могу я. Даже нападение жуков на город не дало людям мозгов понять, что происходит. Видимо, стоило дать жукам глубже войти в город, дабы до них дошло. Но нет, тогда и так погибло бы множество гражданских, которые по какой-то причине не спрятались в убежищах. Таких, к сожалению, оказалось очень много. В итоге не менее 7000 человек стали мутантами и убили немалое количество солдат. Правда, подсчеты еще идут, и количество идиотов может вырасти в несколько раз. Нару потребовалось совсем немного времени, чтобы понять, что мы либо все объединимся и будем работать на общее благо, либо все умрем. Здесь этого еще не поняли, и оставить прифронтовую зону без средств к существованию некоторым кажется отличной идеей. Но я только начал. Поэтому далее я поехал в царскую канцелярию. Но, товарищ офицер, возмущался я и указал на ноги кинжала. У меня, вот, даже прорезиненные накладки есть, и разрешение имеется. Из-за вас случилось ДТП, возмущался офицер полиции, указывая в сторону и оформляя мне штраф. Ну так они сами засмотрелись. А как не засмотреться? Возразить мне было нечего, ведь и правда, а как не засмотреться на такого красавца? В итоге придется оплатить штраф, а еще со мной поехала полицейская машина, сопровождая меня в царскую канцелярию, где я порадовал Егора Максимовича. Выяснилось, что он фанат роботов. Затем я приехал в ЦСБ и забрал своих роботов, тех самых, что охраняли сбитое яйцо ГРАС, и написал еще целую кипу заявлений. Ну и к ним приложил видеозаписи, весьма много, включая разговоры Кудряшова со своими приближенными. Но все же большинство заявлений касались незаконной продажи или захвата земли и предприятий. У меня, вот, акт аудита имеется и много еще чего интересного. К примеру, документы и письма с компьютера Кудряшова. В итоге в Челябинске я задержался допоздна, но было еще одно дело, и я отправился в Попас. Мне надо Хами забрать, уверен, ему очень хорошо. Но мне нужна его помощь, да и, уверен, Дарья ему тоже понравится. У Хами отличный вкус, прокомментировал Ларри. Некоторое время спустя я добрался до Попас, и что-то выглядит он не очень. Ворота уничтожены, перед стенами воронки и следы синей крови, засохшей. Здесь стояла строительная техника и, видимо, проводила ремонт. Но уже было поздно, и никто не работал. Лишь парочка солдат сидела на стульях, прямо на дороге. Они так проезд перекрыли. Ворот же нет. Кинжал встал рядом со стеной, чтобы не перекрывать путь и начал опускаться. Как и у зажигалки, у кинжала люк был в задней части кабины, но высота между брюхом и землей куда больше. Так что там опускалась металлическая вертикальная лестница. Герцог Кузнецов прибыл к Василисе, сказал я охране. «Михаил, что ли?» – спросил один из них. Оба были в бронекостюмах, а на голове шлем. Я кивнул им. «Так вы это, герцог, проходите на своем красавце, у ангаров оставьте его и к начальнику заскочите. Он предупредил нас и попросил передать вам, что ждет вас у себя. Спасибо». Вскоре я вошел на территорию базы, где тоже были видны следы сражений, но видно, что жуки умылись кровью. Вдоль дороги виднелись синие сугробы, пропитанные жучьей кровью, а также всюду валялись гильзы, причем крупнокалиберные. И вот, я привел своего красавца к ангарам и, судя по всему, уже привлек немало внимания. Оставив машину, поспешил в штаб и уже вскоре оказался перед дверью командира. «Войдите», — ответили мне с той стороны, и я вошел, но тут же едва не был сбит с ног. «Алиса Александровна, я тоже рад вас видеть», — обратился я в макушку черных волос. Все же я был выше Алисы аж на 10 сантиметров. «Спасибо, Миш, если бы ты тогда не помог, наше отделение могло быть уничтожено. И не только оно», — услышал я ее голос. «Не преувеличивай», — проворчал Карпов. Командир выглядел неважно. Как минимум я вижу рядом с его столом костыли. Они бы успели отступить. Я не видел новеньких, уволились, не успев отработать даже пары месяцев, — поинтересовался я, имея в виду тех двух аристократов, которых арестовал в городе. Меня тогда еще Илья хотел в свои мутные схемы впутать. «Нет, предпочли отсидеться в тюрьме, вместо службы здесь», — хмыкнул командир базы. «Ясно. Вижу, дела у вас тут плохи. Настолько, что у нас едва наберется 3 полноценных отряда, но вскоре их станет еще меньше, ответил Карпов Андрей Артемович. Без 5-й базы вы становитесь из затычки фронтовиками. Да, так и есть. И я могу понять людей, которые увольняются, особенно учитывая потери. Он вздохнул и поднял на меня взгляд. Не родники, конечно, но 13 павших бойцов, это тоже много. И что теперь будет? Я невольно нахмурился. Скорее всего, базу закроют и передадут военным. Людей же могут влить в другую базу или создать новую в другом месте. Плохие новости. Да, и я слышал, у тебя в герцогстве тоже все совсем плохо. Так хотя бы папа смог помочь, но теперь ты сам по себе. Карпов устало вздохнул и, взяв стакан со стола, отпил воды. Но я чего тебя позвал-то? Ты ведь будешь создавать свою гвардию, и тебе, наверняка, понадобится командир. Он посмотрел на Алису, и я на нее посмотрел. А, удивилась та, один из вариантов развития событий, это принудительный перевод персонала базы во фронтовики. А зная, что творится в штабе, люди уже готовят заявление на увольнение. Стать пушечным мясом, как это стало с Ромашкиными, никто не хочет. Не знаю, что затеяли эти ублюдки в штабе, но ничем хорошим для нас это не закончится. Так что, он указал на стопку бумаг, если нужен вспомогательный персонал, у тебя есть из кого выбрать. Нужен. Но вы же понимаете, что у меня тоже будет неспокойно. Зная тебя, я могу быть уверен в том, что людей ты сбережешь. А что касательно боевого персонала, тут помочь не могу. Все они заключили контракт с ПАПАС, и за многих, если не за всех, решают их рода. Вот с ними и договаривайся. Понял, я подошел к столу и, взяв бумаги, также посмотрел на командира. Его левая нога была загипсована, а затем бумаги исчезли. Спасибо. Тебе спасибо. Я знаю, как дела обстояли на 5-й базе. И не только там, везде жопа. Сейчас на Западе начинаются большие неприятности, и царю сейчас не до нас, чем и пользуются всякие ублюдки. Да, я уже слышал. 9-я зона, а также немцы с американцами. Так и есть. Но если мы потеряем Челябинск, а за ним и Екатеринбург, можно смело делить страну надвое. Потому что вся логистика идет через эти два города. Запад будет отрезан от Востока. Похоже, жуки это как-то поняли. А значит, они и дальше будут атаковать это критически важное место. Потеря этих двух городов станет концом для царства. В этот момент раздалась тревога, и мы с Карповым одновременно чертыхнулись. Жуки нападают. Быстро они. И, похоже, передохнуть Грасс нам не дадут. Глава 6. База ПАПАС 2. Вечер. Выскочив из штаба, тут же заулыбался. Бегут. Как и раньше, сотни человек, кто в чем и как, выбегают из общежитий. Вижу девушку в одной лишь ночнушке. Парень в труселях. Какая-то рыжая в трусах, да прикрывает обнаженную грудь рубашкой. И несмотря на то, что на улице зима, люди сорвались с места, в чем находились. Так что и я побежал к ангарам, а там уже открыты врата, и суетятся люди в синих комбинезонах. Все поглядывают на моего красавца, но проходят мимо. Спешат, я тоже к нему подошел, так как обещал помощь в этой операции. «Миха!» — раздался шумный голос, и я увидел крутящегося у кинжала Илью. «Не скажу, что рад его видеть. Привет!» — кивнул ему, но тут же едва не упал. «Привет!» — выкрикнул Ами, которая повисла на моей спине. «Ай!» — девушка отскочила, а я увидел Василису. У серой волчицы ушки были торчком, взгляд обиженный, а одета была в топ до шорты. Видимо, на беговой дорожке бегала до того, как прозвучала сирена. «Привет!» — улыбнулся ей, а она в ответ руку протянула, мол, здоровается. «Чего встали по машинам?» — кричали техники. «Мне нужно 4 человека», — указал я на свой кинжал. Начальник сказал, что могу брать кого угодно. «Меня!» — Илья замахал руками, но я указал на Васю, и у той хвост торчком встал. Затем на подбежавшую Катю, которая едва успела надеть свою толстовку. «Майкл и Дмитрий, судя по всему, все еще лечится. Кто еще умеет пользоваться техникой?» — спросил у 7-го отделения. Тут к нам уже и Джек подбежал. Выглядел тот удивленным. «Я». Илья едва ли не прыгал на месте. «Видел я, как ты пользуешься техникой», — покачал я головой. «Думаю, Дмитрий Денисович до сих пор хочет тебя побить. Но так и быть, можем тебя использовать как мою батарейку на время операции. Ура, батарейка!» — довольно заулыбался бородач. «И знаю почему. Ведь теперь ему не нужно будет рисковать жизнью, вот он и радуется». Затем я открыл люк и забрался в кабину, После меня внутрь шустро влетела Вася и сразу начала принюхиваться и по-хозяйски все осматривать. Как я уже говорил, здесь было 5 кресел, одно в носу и по 2 у левой и правой стенки. Рабочие места были окружены приборной панелью, причем куда более массивной, чем в зажигалке. Выглядит она как буква «П», а в центре кресла, что было зафиксировано. Поэтому его нужно развернуть на 180 градусов, потом сесть и развернуться снова, что Вася и сделала. «Ами, ты сюда, Джек, твое место это...» Кореянку и британца усадил у правой стенки. «А я, сюда к блохастой, да», — заулыбался гном, но я отрицательно покачал головой и кинул взгляд на последнюю поднявшуюся на борт. Я помог Кате сесть на кресло и, потянув за специальный рычаг, слегка придвинул кресло к приборной панели. «Все же девушка она невысокая, а ты будешь здесь сидеть», — указал я Илье на пол. «Твоя задача обеспечить меня энергией для обнаружения противника». «И все, отлично». Бородатый коротышка плюхнулся на пол и был доволен, что ему ничего не нужно делать, а я сел на свое место в носу кабины. «Ларри, ты уже подключился к системам ПАПАС?» «Да, пользователь, коды доступа подошли». «Секундочку, готово». В этот момент машина ожила, и стенки в районе носа стали прозрачными, точнее, активировались экраны. Изображение дублировалось и для остальных пилотов, но также у них были свои экраны и свои задачи. Вот о них я и рассказывал. Все же инструкцию я тщательно изучил, информации собрал немало и как следует подготовился. На Васе системы связи и пометка врагов, все же волчица очень внимательно. На Кате будет защита, а также левые турели. На Джеке руки пушки и возможность перехватить управление над носовыми орудиями. Ну а Ами займется правыми турелями. Кинжал – это крепость на ножках, оттого ему и нужно столько людей. А пока мы стояли, к ногам подключили провода и уже почти зарядили машину. И это прям отличное подспорье, все же машина была едва заряжена. Прием, как слышно видно. О, я вас вижу, на экранах мы увидели Алису Александровну. Она как обычно в своем кабинете. Задача такая, жуки послали диверсионно-разведывательные группы. Но это все для отвлечения внимания, ими займутся другие отделения. Ваша задача вместе с третьим отрядом перехватить основные силы противника. На экранах появились карты и маршруты вражеских отрядов. Какова их цель, не знаю, но в штабе предполагают, что они просто хотят нанести как можно больше ущерба, объясняла Алиса, и я с ней полностью согласен. Раньше фронтовики закрывали границу, а теперь такие вот операции будут практически ежедневными. Вскоре ГРАС начнут посылать отряды по одному или два жука. Нет, пожалуй, бабе люди и остальным пока не стоит возвращаться в область. Вскоре мы отправились в путь, я возглавлял колонну, и мы двигались на перехват врага. Жуки как обычно шли через лес, поэтому авиация была неэффективна, как и артиллерия. Очуметь, конечно, Миха теперь герцог, заявил Джек. Мих, одолжи денег, а, ты же теперь богатый, добавил Илья. Нет у меня денег, герцогство в руинах, его разграбили подчистую. Сейчас буду все восстанавливать, собирать гвардию, отряд убийц жуков и воскрешать экономику. Мне, кстати, нужны люди. Не, ты работать заставишь, отказался Илья. Мы сами отрабатываем контракты, Джек тоже отказался. Да, мы отработаем контракты с ПАПАС и вернемся домой, подтвердила кореянка. Я согласна, ошарашила нас Василиса. Мой клан собрался отзывать меня, так как недоволен происходящим, но стоить я буду дорого. Она прижала ушки, и хвост завилял. Девушка ожидала моей реакции. Тогда я переговорю с ними. Договоримся об условиях, согласился я, а у той ушки встали торчком. Да уж, Василиса не умеет скрывать свои эмоции. Милая девушка и полезный помощник. Хороший выбор, прокомментировал Ларри. Про свой случай я уже говорила. Мне только в ПАПАС, а потом, начала она, но была мною перебита. Спроси, какого размера кристалла им хватит. Миш, начала та говорить, но замолчала, когда я кинул на нее серьезный взгляд. Спроси, настоял я, а на ее маске красовалось сердечко. Кристаллы, это что-то дорогое, оживился Илья. Ты не знаешь, что такое лим-кристалл? Спросил Джек, а у Ильи расширились глаза, и в них словно появился знак рубля. А может, и не словно, он вспыхнул или... И как их можно получить? С боем, Илья, с боем, лаково сказала Катя, а от ее голоса хотелось закрыть глаза и слушать. А насколько сложным боем? От вопроса гнома даже Джек обернулся и, раскрыв рот, уставился на коротышку. На кристаллы охотятся как мутанты, так и тараканы. Так что явно нелегким, ответил я и кинул на него взгляд. Но проще всего отобрать у жуков. Было забавно наблюдать за душевными терзаниями Ильи. В зоне много добычи. Чего только шкуры и ядра чудовищ стоят, добавила Катя. Вы и правда собрались в зону, удивилась Ами. С сильным сканером и хорошей техникой в зоне довольно безопасно, удивила всех Катя. Но все упирается в запас силы и удачу. Понятно. Спасибо за разъяснение. Путь мы продолжили в тишине, но продлилась она недолго, потому что мы вскоре прибыли на место и заняли позицию у заброшенной деревни. Несколько отделений попас распределились по округе, занимая позицию в лесу, дабы перехватить прорвавшихся жуков. Ну а мы с броневиками и техникой остались в деревне. Жуки точно пройдут здесь, так как слева луга, которые ранее были фермерскими хозяйствами, а справа множество мелких озер. Люди заняли дома, мощные броневики встали поудобнее для стрельбы, а перед ними кинжал. Всего нас было около сотни человек и 12 единиц техники. Шагающих роботов нам не дали, они пошли с другими отрядами. И вот, я засек их, на радаре появились сотни жуков. Вася тут же начал передавать данные на машины и броню попазовцев. Младшие командиры отделения уже сами будут командовать и распределять силы. А затем из леса поперли штурмовики. Сразу 5 штук, перепугав людей до чертиков. А за ними плотным таким потоком полезли скауты и воины. Сложив клешни в подобие щита, штурмовики мчались на нас, игнорируя шквал пуль. Даже броневики своими пушками не могли справиться с этими чудищами. Но нашлись те, кто стрелял по ногам. Пусть ноги тяжело бронированы, но их проще пробить, чем клешни, и это удалось. Несколько штурмовиков попадало, и в этот момент наши руки пушки планомерно прожгли то одного, то второго штурмовика. И когда последний из них упал, мы обрушили шквал пуль на жуков, прущих в ближний бой. Воины и скауты, конечно, стреляли по нам кислотными пушками и пистолетами, но людей защищали дома и тяжелая техника. Плазмы у жуков не оказалось, однако и она не помогла бы им. У нас было слишком много тяжелого вооружения. Поэтому вскоре битва завершилась. Ни один из противников не смог добраться до наших позиций. Вот только, фиксирую 11 отрядов жуков, объявила Вася, и мы увидели на карте, как они разбегаются. Но попазовцы уже пошли на перехват. Там по 3-4 скаута, и все. Похоже, враг и правда перешел на тактику террора. Везде не поставить солдат, их и так не хватает. А если поставить мало, жуки разобьют их. Поэтому пока не восстановит базу крепость, придется людям носиться по лесам, ловить жуков. Такая себе перспектива. Ладно, мы тут закончили и возвращаемся на базу. Попас сами доберутся. Я, пожалуй, пообщаюсь с родом, с задумчивым лицом сказала Ами, удивляя всех. Что? Я посмотрела на мощь нашего отряда и призадумалась. Там же жутко опасно. Зона же, вмешался Илья. Страшно, конечно же, но это ведь ценнейшая информация, опыт и образцы. Это многого стоит. Тем более, когда в команде сильный сканер и не менее сильный защитник, она кинула взгляд на Катю. Если прекрасная Екатерина согласится остаться в команде, то и я поговорю со своими, удивил всех Джек. Я же сказал и я, Катя вдруг вздохнула. Поговорю с отцом, эй, а я решили оставить меня одного, завозмущался бородатый коротышка. Вот кого я бы не хотел к себе в команду, так это его. Однако его дар, возможность провести ремонт прямо в зоне многого стоит. У меня не попас, за косячки будут еще более жестокие штрафы, сразу упомянул я. Да как можно друзей штрафовать? Он наш рот открыл от шока. Мне же не нашлось, что ответить. Даже Ларри подметил, что это удивительный человек. Таких, как он, нужно держать в ежовых рукавичках, иначе вреда будет больше, чем пользы. В скором времени мы вернулись на базу попас. Уже было поздно, поэтому я отправился в свою комнату. Да, она еще числилась на мне, но тут пока непонятная ситуация. Контакт заключал Михаил, человек без рода и семьи. А сейчас я Сергей, герцог. Ладно, во всяком случае начальник обещал решить эту проблему. Не хотелось бы мне платить штраф за разрыв контракта. Я довольно сильно устал, но стоило лечь в кровать, как раздался стук. Открыл дверь, а там они. Пользователь, могу лишь позавидовать вам, и отключаюсь до утра. Удачи. Василиса стояла с полотенцем в руках и требовательно смотрела на меня, а рядом с ней Катя в своей водолазке и капюшоном на голове. Мне нужно сделать выбор, я правильно понял, немного недоумевал я, пытаясь понять женщин. Вася в ответ фыркнула, мол, что тут думать. Верно, ласково ответила Катя, и только одну, понял. «Вася, жди, я сейчас». У Васи тут же ушки торчком, и хвост завилял, а затем на лице появилось удивление, ведь я взял Катю на руки и занес в комнату, после чего уложил в кровать. «Скоро вернусь», — сказал с улыбкой на лице, которую видел по телевизору. «Такую делают крутые парни, когда хотят очаровать девушку». У Кати же сразу сердечко появилось на маске, после чего я вышел и, приобняв Василису за талию, повел в душевую. Та поначалу тихо ворчала, да и хвостом била меня по спине, но вскоре успокоилась. Следом она поставила свой значок на дверях в душевой, но я все же заблокировал дверь, а то мало ли. Правда, до душевой мы добрались лишь спустя 20 минут, и под душем я скорее шипел, чем мылся. Дикая волчица всего меня искусала и исцарапала, а потом с довольным видом наслаждалась горячей водой, потеряв ко мне всяческий интерес. Благо, крепкий организм БМ-2 и естественная регенерация БМ-1 уже вовсю работали. Так что к возвращению в комнату царапины уже перестали болеть. «Ты сексом занимался или с тигром дрался?» — поинтересовалась Катя, лежащая на кровати под одеялом. В комнату я вернулся обернутый полотенцем, так как сменной одежды у меня здесь не было. Укрощал дикого зверя. Неприятно осознавать себя второй, но еще до недавнего времени я себя и женщиной не ощущала, так что смирюсь. Она стянула с себя одеяло и сняла маску, а затем вытянула руки. Так что вскоре я упал в ее объятия и дал ей то, что она так сильно жаждет. Поцеловал. Это, пожалуй, для нее самое важное. Прикосновение к ее лицу, покрытому чешуйками, поглаживание и в особенности поцелуи. Катя может часами целоваться, испытывая невероятное удовольствие от этого. А пока целовались, мой организм восстанавливался после боя с хищницей. Затем, как говорят в фильмах, мы приступили к главному блюду, и пришлось Кате надеть маску, иначе от ее голоса, тут половина этажа проснется и уже не сможет уснуть. Впрочем, мне самому не скоро дали уснуть. Я, конечно, уже в отличной форме, но нагрузки тут такие, что проще парочку жуков одолеть в ближнем бою. А про затраты энергии и калорий я молчу. Их хватило бы на перенос нескольких килограмм металлов. Но это я лишь ворчу. На самом деле, молодой организм требует регулярной и качественной разрядки. Иначе приходится тратить энергию на подавление гормонов. Что, кстати, не очень полезно, ибо вызывает пассивность и лень. Зато спали мы, как убитые, в обнимку. А Ларри должен был сканировать Катю. Энергии она потратила сравнительно немного, поэтому сканирование весьма затруднено. Впрочем, как и с Васей, вероятно, по парочке процентов получу всего. Но лучше, чем ничего. Утром же Катя умчалась в душ, а потом вернулась к себе. Встретились мы в столовой. Мишка, живой, заведующая столовой, вся засияла, когда увидела меня с подносом. Точнее, она для этого из кухни выскочила. И вскоре я оказался в объятиях этой крупной женщины. Благо, поднос пустой был. «Что со мной случится-то, Тамара Ивановна?» — улыбался я. «Приятно, когда о тебе искренне беспокоится. А я за время подработки на кухне успел сдружиться со всем женским коллективом столовой. Так, всякое говорили. Про зону, мол, не вернулся ты, а потом про охоту на тебя». Под недовольным взглядом Василисы и гневным смайликом на маске Кати, я разговорился с Тамарой, но вскоре она меня отпустила, и я подсел к девушкам. Те ничего мне не сказали, и мы начали молча есть, пока к нам за стол не рухнул Илья. «Мих, так чё, в зоне много можно заработать?» — сходу заявил тот. Судя по невыспавшемуся лицу, этот вопрос его всю ночь мучил. «Не знаю, нужно уточнить у бывших фронтирцев. Но думаю, да, иначе аристократы не ходили бы в зону за добычей». «Понял, ты это уточни». Даже Вася недовольно фыркнула. «Что-что, а...» — по мнению Ильи, наглость – это второе счастье. Однако мне и правда стоит уточнить. Так что я позвоню Хосе и поговорю, все же у меня теперь есть свой телефонный номер. После еды я направился к Дмитрию Денисовичу, я же обещал помощь взамен на материалы, которые тот мне предоставил. 21-я модель, — грустно улыбался тот, показывая мне свое детище. Реактивный ранец. «Все хорошо», — подытожил я, после сканирования. «Но расход энергии. Его хватит на минуту». «Да, я думал, как решить текущие проблемы, и...» Дмитрий много говорил, пока я испытывал ранец и немного полетал. «Отличная штука, ее бы доработать». «Дмитрий Денисович, а переходите ко мне работать», — перебил я его. «Когда базу закроют, я с удовольствием приму вас у себя и профинансирую доработку ранца». «Правда, но я уже собирался в Новосибирск, хотя я согласен, Глаза немолодого мужчины с опаленными ресницами загорелись, и, похоже, я получил себе талантливого инженера. Мы кратко обговорили условия, и они весьма приятны. Дмитрию нужно лишь место для сна и материалы для работы. Похоже, он фанатик своего дела, ну и очень хочет оставить свое имя в истории. Затем я наведался к Карпову, мы переговорили, и я собрался уезжать. Но сперва зашел к Василисе. Она смотрела на меня таким жалостливым взглядом, что я начал чувствовать себя злодеем. Он мне нужен, без него мне не зарядиться энергией. Я вытянул руки, и девушка последний раз обняла Хами и, зацеловав его, отдала мне. А этот сразу запрыгнул на мою голову и, облегченно пискнув, свесил лапы. Похоже, он устал от бесконечных поцелуев и обнимашек. Удивилась та, когда я положил ладонь ей на макушку и начал гладить. «Я поговорю с твоим кланом, но сперва решу свои первоочередные задачи. Сама поговорю с ними, а они уже с тобой поговорят», — проворчала волчица, но выглядела при этом довольной. Даже хвостом завиляла. «Против я не был, сэкономлю время. Вот только опасаюсь за свою жизнь и здоровье. Если меня каждую ночь будут царапать и кусать, долго я не проживу». Пока шел в Магнитогорск, позвонил Нине и узнал, как у них дела, и пока все нормально. Но беженцев, говорит, много, и они все прибывают. И это неудивительно, сельская местность Челябинской области сейчас пустеет. Лишь некоторые аристократы решили укрепляться в своих землях. Однако многие из них все же уезжают. Если губернатор ничего не сделает, то, кажется мне, его попросту уволят. А я напомню, губернатора назначает и снимает лишь царь. И думаю, немало аристократов сейчас очень злы на губернатора. Многие лишились своего имущества и земель, став практически простолюдинами. Но сейчас мне не до этого. Нужно герцогство в порядок привести. И, пока шел до резиденции, переговорил с Хосе. Он завтра заедет ко мне. А далее я решал проблемы герцогства. К примеру, я с помощью смартфона написал запросы в мэрию, дабы предоставили мне список погибших и пострадавших. Я попробую выбить из царства компенсацию. Да, оказывается, есть такое. Если этим займется сам герцог, то вероятность одобрения вырастет в разы, как и скорость работы чиновников. Далее я позвонил в штаб, если точнее, то командный штаб управления зачисткой и обороной зоны номер 9, сокращенно КШУЗАС-9. Добрый день, Сергей Кириллович, с вами разговаривает секретарь командного штаба управления зачисткой и обороной зоны номер 9, Смирнов Давид Тимофеевич. Чем я могу вам помочь? Услышал я подхалимский голос, и то спустя 3 минуты ожидания. К сожалению, недобрый. Сегодня я самолично помогал Папазу с отражением вторжения инсектоидов. Требую отныне оповещать меня, иначе как я подготовлюсь к защите населения? Уважаемый Сергей Кириллович, вам нечего беспокоиться. Ситуация под полным контролем. Сосредоточьтесь на восстановлении герцогства. Ты указываешь мне, повысил я голос, вспоминая один сериал про турецкого шейха. Что вы, как я смею, я лишь рекомендую. Тогда я рекомендую тебе не рекомендовать мне ничего. У меня своя голова на плечах имеется. Копию запроса я отправлю на вашу почту. Также я требую объяснений, почему был прорван фронтир и кто виноват. Прошу прощения, если оскорбил вас, Сергей Кириллович, и мы внимательно изучим ваш запрос. А что касается фронтира, к сожалению, новый вря командующего оказался некомпетентным, что и привело к трагическим последствиям. Хорошо, а теперь секретарь командного штаба управления зачисткой и обороной зоны номер 9, Смирнов Давид Тимофеевич, повтори это, но уже под запись. Не понимаю, зачем, как же, ты обвиняешь представителя герцогского рода в некомпетентности и переложил на него всю вину. Повтори свои слова. Что вы, как вы могли так подумать? Я никого не смею обвинять, тем более уважаемого Ромашкина Семена Семеновича. Я лишь констатирую факт. Под его командованием база пропустила войска инсектоидов. Вы же не ставите это под сомнение? Не ставлю, но тогда ответь, почему Вря не был заменен по истечении месячного срока? К сожалению, подобрать нового командующего стало трудно из-за ряда обстоятельств, все так же спокойно и мерзким угождающим тоном отвечал мужчина. Хорошо, тогда вот новый вопрос. Была ли укомплектована база в соответствии со всеми требованиями? Конечно, Сергей Кириллович. И персонал, и техника, и боеприпасы, естественно. И какова же была численность солдат на базе в момент нападения инсектоидов? Прошу прощения, но я не могу вам ответить. Для этого мне нужно делать запросы и... Хорошо, перебил я его. Какова численность солдат в соответствии с минимальными требованиями к ШУЗАС-9? Минимальная численность должна составлять не менее 600 человек боевого персонала и 217 обслуживающего персонала. И этот минимум был соблюден, конечно, Сергей Кириллович. Как может быть иначе? И это как-то задекларировано, конечно. Мы регулярно получаем отчеты. Ясно. Что ж, благодарю за ответы. И жду рассмотрения своей заявки. Ни за что, Сергей Кириллович. Обращайтесь и уверяю, мы не станем затягивать и рассмотрим ваши заявки сразу, как станет возможно. Надеюсь на это. Я завершил звонок и вздохнул. Тяжело, очень тяжело сдерживаться, когда тебе врут столь нагло. И как думаешь, Ларри, наши дела совсем плохи? Сложно ответить, пользователь. Нужно больше информации. Или как-нибудь взломать их. Но одно ясно, они всю вину решили спихнуть на Ромашкина. А так как не осталось переписки, они могут врать не стесняясь. Да, так же подумал. Но надо что-то с этим делать. Если и есть предатели, работающие на жуков, то они точно в штабе. Собери информацию. Предатели должны быть уничтожены. Глава 7. Челябинская область. Поместье графа Кожевникова. Кабинет патриарха. Несколько дней спустя. Высокий и статный черноволосый мужчина сидел за столом и выпивал, глядя на документы, лежащие перед ним. А напротив стоял худой мужчина в строгом костюме и дипломатом в руке. «Щенок, если бы мы его все же грохнули, всего этого бы не было. Максим Тимофеевич, обвинения против вас хоть и серьезные, но можете не сомневаться, мы справимся с ними. Обвинения ЦСБ основаны на данных якобы взломанных компьютеров. Без свидетелей эти улики никчемны». «Юра», — рыкнул граф, — «тут 1500 обвинений». «Полторы. Мы если будем посещать по суду в день, на это уйдет 4 года. А если не ото всех обвинений отобьемся, нам же будет, все, конец. После всех поражений и сожжения моего особняка в городе надо мной уже смеются, а вассалы и союзники отворачиваются. Максим Тимофеевич, вы слишком перенапряжены. Мы ведь и не из такого болота выбирались. Ну а что касается герцога, думаете, он долго проживет, а вместе с его кончиной все обвинения пропадут. Ты что-то узнал?» Немного воодушевился граф. «Узнал». Юрист достал папку документов и протянул графу, который 10 минут изучал их, а потом рассмеялся. «Ясно. Не только нам досталось. И я не понимаю, как он это сделал. Железнякова не оставит это и уничтожит Кузнецова. Слишком уж серьезные обвинения против них», подтвердил Юра и заулыбался. «Понятное дело, что с этим герцогу ничего не сделать, но крови и нервов попить с пшники смогут, и с охоткой сделают. Но главное, это репутационные потери. Да, Железняков не потерпит такого унижения и все сделает, чтобы уничтожить Кузнецова. Ну а мы посмотрим со стороны. Магнитогорск, резиденция герцога. В это самое время Сергей Кириллович, передо мной на стуле, в моем рабочем кабинете, сидел среднего роста лысеющий мужчина и сильно нервничал. Еще бы представитель банка не нервничал. ЦСБ начало присылать письма счастья, и множество аристократов, на которых я нашел компромат, пока вел свою партизанскую войну, сильно удивилось. Мне уже звонили с угрозами и требованиями отозвать заявление, но я лишь посмеялся. «Я вас внимательно слушаю, Семен Дмитриевич, очень внимательно. Мы удовлетворили некоторые из ваших запросов. История операции восстановлена, а также отменена часть переводов, совершенных за последние 3 месяца. Не все», — нахмурился я и открыл телефон, — «а Ларри уже начал анализ. Здесь нет и половины от суммы кредитов. Вы смеетесь надо мной?» «Нет, что вы. Просто часть денег нельзя вернуть, если они пошли на оплату труда, благотворительность или...» — остановил я его, подняв руку. «Я вижу, о чем вы мне говорите. Я сейчас смотрел платежку. Вот только я никак не могу найти эту благотворительную организацию «Дети Челябинска». Если пробить адрес, указанный в документы, то выходит, что это автомойка. Странно, не правда ли?» «Вижу, как удивился мужчина. Если это так, то данное обстоятельство многое меняет. Но вам придется писать заявление в ЦСБ», — сказал тот и замолчал. «Понял наконец-то. Понятно. Что ж, прошу подождать минуту». Я достал бумагу и ручку и начал писать, а затем протянул мужчине заявление о возмещении. У него расширились глаза, и мужчина уставился на меня. «Вы ведь отказали мне в отмене процентов по кредиту, значит, я требую от вас компенсацию за использование незаконно удерживаемых моих средств. Теперь я не только закрою кредиты с процентами, но и получу от вас возмещение. На каком основании я там написал, можете ознакомиться с законами и перечитать их. А теперь прошу оставить меня. Мне еще в ЦСБ ехать, писать новую пачку заявлений. Сергей Кириллович, может вы, начал было тот, но я перебил. Я сказал, прошу оставить меня. Под моим строгим взглядом, сотрудник банка покинул кабинет, а Дарья проведет его на выход. Я же откинулся на спинку кресла. Как же это утомляет. Бюрократия на бюрократии. Если бы Ларри не изучил законы и судебную практику, мне бы пришлось потратить в разы больше сил и времени на это. Я все три дня, как вернулся с ПАПАС, писал заявление, ездил в Челябинск и обратно. Потом вновь писал заявление, давал показания, снова писал заявление и подписывал бумаги. И это какой-то кошмар. Но по факту я лишь начал. Одно радует. Второй этап моего плана стабилизации завершен, и я перешел к третьему, под названием активизация. Сейчас я получу деньги, закрою кредиты и займу финансовые средства. Ну а ЦСБ и ЦК сейчас активно занимаются моими запросами и заявлениями. А все потому, что я фронтовой аристократ, сокращенно ФА. Запросы ФА в ЦСБ и ЦК имеют первостепенную важность. Пользователь, вы с этими сокращениями сами себя запутаете. ХМ, пожалуй, ты прав. Я объясню. Фронтовой аристократ это тот, чьи земли граничат с зоной и при этом не охраняются царством. По факту я сейчас таким и являюсь. Да, есть немало и других ФА, но сколько среди них герцогов? Запрос герцога приоритетнее запроса, к примеру, графа. А также этот статус дает мне ряд преимуществ, которыми я планирую воспользоваться на полную. К примеру, беспроцентным кредитом и увеличением моей власти в герцогство. Или, к примеру, то, что мои земли – это зона боевых действий. Ладно, пока не буду об этом. Сейчас у меня другое дело, и как раз раздался стук в дверь, а затем в кабинет зашел меднокожий мужчина. Вот только, жуки все же достали, я подошел и пожал руку, а сам смотрел на левую, которая перебинтована, и на нее наложена шина. Если бы, Хосе скривил лицо, старые дружки, но я сам виноват, расслабился, чудом жив остался. Понял, я указал на диван, и мы присели. Мой кабинет, в котором раньше работал Кудряшов, был освобожден от шкафов, лишней мебели и документов. Зачем мне документы, если они все в моей памяти? Так что теперь кабинет был просторным и полным свежего воздуха. У левой стены стояли диван и рядом два кресла. Если надо, можно пододвинуть стол, который стоит у правой стены. Там же различная зелень. У дальней стены стоял мой рабочий стол. И, собственно, все. Больше мебели здесь почти не было. Впрочем, еще успею заставить, но пока что не до этого. Твое предложение я уже изучил, заговорил Хосе, но пока не можем. Мы уже заключили контракт на охрану участка границы. Платит неплохо, и нам еще как минимум месяц там торчать. А вот по окончании можно будет уже конкретно поговорить. И я смотрю, у тебя тут совсем задница, уголовные дела плодятся, как грибы после дождя, улыбнулся я в ответ. Из слуг у меня есть лишь одна горничная, и, собственно, все. Остальные ушли с бывшим управляющим. Теперь все будут сидеть в тюрьме. Если их поймают, конечно же, суровый ты человек, Хосе сдержанно рассмеялся. И еще, что там за красавец у тебя на входе? ТРБ-02 кинжал. Уже опробовал в бою, штурмовиков прожигает только так. Аж второе поколение, не сдержал тот своего удивления. Вот это мамонт, и оно же глючное, как не знаю что. Кузнецовы модернизировали его, и теперь это отличная машина, нагло врал я. Но как мне еще объяснить это? Машина ведь и правда очень глючная была. Системы кинжала могли отключаться каждые полчаса из-за внутренних сбоев. И что я, что Ларри прокляли все на свете, пока исправляли ошибки в коде. По-хорошему, нужно переписывать всю операционную систему. Но на это нет ни времени, ни вычислительных мощностей, как, собственно, и приоритета задачи. Мы еще немного поговорили с Хосе, и я обговорил с ним идею вылазок в зону. Через меня можно будет продавать добычу по хорошей цене. Все же я герцог, а не какой-то контрабандист. И мало того, как фронтовой аристократ, я освобожден от налога на продажу добычи, вывалил я свой последний козырь, чем поразил Хосе. Все же налоги на добычу из зоны весьма кусающиеся. Даже так, задумался кубинец, но тут открылась дверь, и к нам вошла Дарья. У нее была тележка, которую она катила. Пользователь, рекомендую, не успел Ларри договорить, как Дарья наступила себе на платье, споткнулась и упала. Тележка же с чаем и бутербродами полетела к моему рабочему столу, но я уже был там и поймал ее. Отличная реакция, пользователь. Ой-ой-ой-ой, постановала женщина, распластавшаяся на полу. «Чай?» – спросил я у Хосе, пододвигая тележку. «А с ней все в порядке?» – указал тот на Дарью. «Да, она постоянно падает. Уже думаю форму ей изменить, а то 36% падений связано с тем, что она наступает себе на платье». Налив чая, предложил Хосе и себе налил, а женщина присела и начала натирать лоб. Затем она ойкнула, вскочила на ноги и вновь запнулась, но вместо того, чтобы упасть, попятилась в сторону Хосе. Благо, я успел забрать у него горячий чай, прежде чем эта проблемная упала на гостя. Он же сумел спасти раненую руку, уведя ее в сторону. «Пе-пе-пе, простите», едва ли не плакала Дарья, упавшая на мужчину. «Чтоб каждый день на меня так падали». Услышал я приглушенный хохот, доносящийся откуда-то из-под большой груди женщины, которая так удачно упала ему на лицо. Но рано Хосе радовался, пока горничная слезала с него, задела раненую руку и отдавила пальцы ног, неудачно наступив на них. Беру свои слова назад. Непонятно, он смеялся или стонал. А вот Дарья вновь плюхнулась на задницу. На лице паника, текут слезы, и я прямо вижу на ее лице фразу: «Меня лишат зарплаты. Прошу, накажите меня, только не лишайте зарплаты». Она спустила платье, обнажая большую грудь, а я бы хлопнул себя по лбу, но у меня в руках две чашки чая. «Ох, Михаил, Михаил», смеялся Хосе. «Вот, ты, значит, какой?» «Да-да, именно такой», я обреченно вздохнул и поставил чай на тележку. «Я же велел никогда так не делать, ты меня позоришь», говорил я спокойно, так как уже смирился. «Все же я сам позволил ей работать на себя взамен на поглощение ей энергии. Ну, и меня не оставляет надежда ее перевоспитать. Но я ни на что не способна», разревелась она. «Одаренная, что ли?» — поинтересовался Хосе. «А разве есть сомнения?» «Да нет, никаких сомнений». «Ладно», — он поднялся и протянул руку. «Пойду я. Приятно было поболтать. Встретимся через месяц или два». Оставив ревущую Дарью, проводил Хосе и поспешил в кабинет. «Там, конечно, ничего ценного, но вдруг моя единственная батарейка сломается?» «Ты все еще ревешь?» Когда я вошел в кабинет, это все еще сидело на полу и ревело. Уже вся грудь мокрая была. «Но я бесполезна. Вы обязательно уволите меня. А у меня мама инвалид и братик маленький. Им без моей зарплаты не прожить». Плакала она. «Не уволю я тебя, но нужно что-то придумать. Ты слишком неуклюжая». Я прошелся взглядом по ее телу. Благо, я был полностью сыт, а еще немного побаливали царапины от Василисы. «Раздевайся». Миг, и она выпрыгнула из платья, оказавшись лишь в чулках на подтяжках и трусиках. Рост 1,70 м, грудь около 5-го размера, не костлявая, есть немного мясца, как прокомментировал Ларри. Пышные бедра, довольно длинные ноги и выразительная талия. Светлые волосы связаны черными бантиками и свисают двумя хвостиками. Или как оно называется, не уверен. Лицо, думаю, симпатичное, но наивное. Большие голубые глаза, в меру пухлые губки, аккуратный нос и низкая челка. В том плане, что волосы почти достают до глаз. Мне всегда говорили, что у меня большая грудь и классная задница, за это меня и терпит, опустив голову, сказала горничная. «Попрыгай, пользователь, согласитесь же, что это великолепное зрелище», комментировал Ларри то, как Дарья прыгает на месте. «И я, пожалуй, ничего не отвечу». «Стоп, я все понял. У тебя слабая спина и ноги, а также грудь тянет вперед, поэтому ты постоянно спотыкаешься и неуклюжая. К тому же, мне кажется, у тебя проблема со зрением». «Разве?» «Выпрямись». Я стою прямо. Подойдя к ней, с хрустом костей помог выпрямиться и сразу плюс 3 сантиметра роста. «А может, больше. Ой-ой-ой-ой, моя спинка!» — почти взвыла горничная. «Одевайся, пойдем очки тебе покупать. Очки я же буду некрасивой. Или красивой», — призадумалась та, а мне пришлось похлопать ее по плечу, ибо она зависла. Похоже, когда она думает, то система полностью перегружается. «Да, одевайся». «Ой», — она кинулась к платью. «Нет, в другую одежду, нормальную». Дарья посмотрела на меня, хлопая глазками. «Нет другой одежды?» — обреченно осознал я. «Нет». Хлопнув себя по лбу, получая легкие повреждения, повел ее к себе в комнату, все еще гостевую, и там достал свою рубашку, джинсы и пиджак. «Какая женщина!» Ларри, если бы мог, пустил бы слюну. Но да, Дарья выглядела эффектно в этой мужской строгой одежде. Правда, в груди пуговицы едва застегнулись, а также мы распустили волосы и связали их в один хвост. Получилось неплохо. Дав ей свой пуховик, мы покинули резиденцию. На охране остался кинжал, а у врат нас ждало такси. Мужчина кавказской наружности немного опешил, увидев своего герцога, но потом заинтересовался моей спутницей, отчего едва не попал в ДТП. Поставил ему отметку 3 звезды, ибо не следит за дорогой. А приехали мы в магазин очков. Здесь также можно проверить зрение. Здра, девушка за кассой открыла рот, поняв, кто пришел к ним. Меня уже, оказывается, все знают. Ларри говорит, меня по телевизору показывали, но ни я, ни он не видели передачу и что там было. Здравствуйте. Моей слуге нужны очки, кивнул я на Дарью. Нужно проверить ее зрение и подобрать что-нибудь. Да, конечно. Продавщица увела нас в специальный кабинет. Там была аппаратура для проверки зрения, а также небольшая мастерская. Там же делают очки. И сейчас в мастерской работал немолодой казах среднего роста. Муслим, у тебя клиенты. Сам герцог. Мужчина оторвался от работы и окинул нас любопытным взглядом, после чего поднялся и поклонился. Чем я могу помочь? Я указал на Дарью, и тот все понял, а затем провел проверку зрения, и все как я предполагал. Зрение -4 и -5, астигматизм. Ей сделали строгие стильные очки, и словно другой человек. Глупая наивность пропала, и появилась строгая красивая дама. Ой, а я, оказывается, и правда плохо видела, осознала она и все. Не осталось строго образа. Благодарю, протянул я руку мастеру. Вам спасибо. Все видели, как вы пришли нам на помощь и прогнали жуков. Это моя обязанность, кивнул ему и пошел платить. Девушка-кассир отказывалась, но я просто приказал взять мои деньги. А затем, сперва думал домой, но посмотрел на сутулую горничную и, покачав головой, отвез ее в магазин корректирующего белья. Там ей купили белье, которое держит спину. Точнее, не так, оно лишь помогает держать. Затем, да, магазин женской одежды. Я много смотрел об этом по телевизору, и каждый раз мужчины страдали, словно их пытали. Но, вот, я шел по рядам и указывал на платья, штаны, блузки и прочее, а продавщица с тележкой все скидывала в нее. Она, как и Дарья, шли с открытыми ртами, не понимая, что происходит. А мне стоило посмотреть на вещь, как тут же появлялась проекция Дарьи, одетая в нее. Сразу видно, идет ей или нет. Так что мы даже мерить не стали, а сразу поехали на кассу. Сколько? Дарья пришла в ужас, глядя на цену. За мой счет, успокоил я ее, а затем в моей руке появились банкноты. Обе женщины уставились на меня, одна с восторгом, а другая с недоумением. Кто из них кто, я не скажу. Затем мы прошлись и по другим магазинам. Мне тоже нужна была одежда и кое-какие вещи, и я бы мог переместить все на корабль, но, конечно же, так не поступил. Всю свободную энергию я трачу на переработку ресурсов. Дарья никогда не бывает полна. Вместо этого, привезти вещи, удивился таксист, которого я вызвал. Загорелый, бородатый, манобровый. Да, оставишь под ногами робота. Я загрузил последние из множества пакетов и закрыл капот. Робота, боевого робота, уточнил я. Проходить на территорию резиденции не рекомендую. Робот будет стрелять. Резиденции? Таксист смотрел на меня с искренним недоумением. Тогда я показал ему удостоверение, и там написано «Герцог». Мужчина аж на асфальт упал от шока. Ну а я повел Дарью в ресторан. Люди все еще не до конца отошли от вторжения ГРАС, но голод не тетка, пирожки не поднесет. Да и деньги на жизнь нужно зарабатывать. Так что город уже почти полностью вернулся к обычной жизни. Ресторан же был не из дешевых и полный людей. Все же уже вечер. Думаю, они, как и я, жутко голодны. И только мы вошли, как раздался рык. Я посмотрел на Дарью, а та залилась краской. У нее не желудок, а хищный зверь. Но для одаренных сильный аппетит, это нормально. Ладно, ресторан. Зал был покрыт мраморными плитами с интересным узором. Столы белые, мебель тоже белая. Официантки одеты в длинные в пол платья и стройны. Нас же встретили с недоумением, все же одеты мы не по. Ларри, подскажи слово. Дресс-код, иностранное слово, которое обозначает набор правил и рекомендаций в стиле одежды. Спасибо, я в простой одежде, а Дарья в моем деловом костюме. Мы прошли к самому дальнему столику, и там была напольная вешалка, на которую я повесил нашу верхнюю одежду. Свой старый пуховик и новое пальто Дарьи, а затем мы присели за стол. Девушка вся была словно на иголках, а я пусть и первый раз в ресторане, но не сосчитать сколько раз видел это по телевизору. Поэтому уверенно беру меню и смотрю на девушку. Если бы ты сама готовила себе ужин, что бы приготовила? А, ужин? Так, она коснулась пальцем своих пухлых губ. Я бы приготовила запеченного поросенка, но это если бы начала утром готовить. А еще, она перечисляла блюда, я же смотрел на меню и делал мысленные отметки. И закончила бы мороженым, с шоколадом и клубникой. Дарья истекала слюной, которая падала на салфетку, которую я успел положить ей на грудь. «Да, и мороженого», — сказал я, вернув горничную в сознание, и тут она увидела официантку, у которой вот такое выражение лица. «О!» У бедолаги палец устал щелкать по планшету, вбивая наш заказ. «П» поняла, но думаю, простите, я даже не знаю, сколько это все будет готовиться. «Не страшно, у меня все равно много работы», — ответил ей и достал из кармана телефон. «На самом деле я работал весь день, даже когда просто ходил. Просто работал я через Гена, Чип и Ларри. Мы внимательно изучали герцогство, а также заваливали мэра запросами. Бедолага и его люди, как могли, отписывались, предоставляя данные. И думаю, им очень интересно, зачем мне карта канализации города, как и уровень энергопотребления города. Было бы проще, если я просто получил доступ к данным города. Но, не буду об этом, потому что там все плохо, а некоторые данные вообще есть лишь на бумаге. Помимо этого, я ответил на 48 электронных писем и кое-где по пути находил различный мусор да переносил его. Сейчас я могу переносить около 2 килограммов полезных ресурсов за единицу энергии. Дарья же производит чуть более единицы в час, так что, то тут, то там находил всякое и переносил. Сейчас же я занимаюсь, точнее, продолжаю заниматься расширением склада. Это стало критически важно, потому что, дабы хранить роботов и свои трофеи, я создал конструкцию, которая, мягко выражаясь, развалится при малейшем движении спасательной капсулы. Но мне нужны роботы и много, ведь, пока у меня нет армии, роботы будут моей армией. «Вот ваше ухо, господин», — пришла официантка и принесла большие чаши сухой. Пахло восхитительно. «П-п-п, правда, можно?» — не верила Дарья. «Можно». Девушка приступила к еде и аж пискнула. «И да, очень вкусно. Здешний повар настоящий профессионал. Правда, ели мы как два промолчукова. Здесь было достаточно много гостей, и они смотрели на нас с недоумением. А мы всего за 2 минуты прикончили блюдо, ожидая следующее. И пока ожидали, удовлетворенно улыбнулся, глядя на одно из писем. Уголовное дело на Кудряшова с компанией все же завели, и сейчас их объявили в царский розыск. Если они не сбежали из страны, то вскоре их поймают. Правда, раз он в Екатеринбурге, то, вероятно, Железняковы их защитят. Все же я уверен, что Кудряшов связан с герцогом. И еще мне бы хотелось увидеть мать. Понимаю, что не шибко чувствую к ней что-то, ибо для меня мое тело это очередная оболочка. Но она родила его и, не знаю, наверное, испытываю что-то вроде благодарности. Ваши фаршированные. Официантка в приталенном платье в пол вновь отвлекла меня от работы и расставила блюдо. Однако не успела она отойти от нас и на 10 метров, как тарелки были пусты. Посмотрев на нас с недоумением, она вернулась и, забрав тарелки, направилась к менеджеру и о чем-то с ним переговорила. Они поглядывали на нас, а Дарья почему-то выглядела так, будто она какая-то преступница и ее сейчас арестуют. «Похоже, мы недостаточно хорошо выглядим для этого места». «Расслабься», — улыбнулся я девушке. «Как я могу расслабиться?» Она виновато на меня посмотрела. «Как такая, как я, может нахаха ходиться здесь? Мне кажется, будто все смеются надо мной. И, ой, кажется, меня идут выгонять». Дарья вжала голову в плечи, а я увидел 2 подвыпивших парней. Оба аристократы, судя по гербам на одежде. И нет, идут они сюда отнюдь не выгонять девушку, а скорее, меня попробуют выгнать. Я это по телевизору видел. Что ж, посмотрим, что дальше будет. Глава 8. Эй, красавица! Подняв руку в приветственном жесте, воскликнул улыбчивый блондин с пышной шевелюрой, подходя к нашему столику. «Привет, сладкая», — добавил второй парень с раскосыми глазами, весь усыпанный золотыми украшениями. Он явно казах, чернявый и с улыбкой до ушей, а еще красным носом, пьяный. «Че-че-че-че-че, что вам нужно?» — перепугалась Дарья, а меня все игнорировали. «Не желаешь провести вечер с достойными людьми? А то я погляжу, тебя не кормит толком». Он кинул взгляд на меня, попивающего чай. А мы, он показал герб графского рода, люди состоятельные и влиятельные. А, она вдруг впала в ступор и посмотрела на меня, а потом на них, затем вновь на меня. Я же молча за этим наблюдал и, забавно, да, серьезно, забавно наблюдать за вычислительными процессами этой женщины. Она, словно старенький компьютер седьмого поколения, который пытается расшифровать простейший шифр, имея при этом специальный цифровой ключ. Вот только шифр был создан на компьютере 20-го поколения. Но, начала она отвечать. «Да», — заулыбался блондин. «Пе-пе-пе-пе, простите, но вы дураки, от такого заявления даже я чуть чаем не подавился. А эти-то как удивились. Глупая простолюдинка, ты совсем с головой не дружишь», — рыкнул чернявый. Но, замялась та и вжала голову в плечи. «Герцог, что герцог?» «Так вот», — она указала на меня рукой, — а эти двое уставились на меня и давай прожигать взглядом. Лица же были такие, будто они пытаются вспомнить, где же меня видели. «Сейчас вы выйдете из ресторана», — я спокойным голосом начал говорить, наблюдая, как меняются лица парней, «и идете к герцогской резиденции. Там стоит боевой робот. Он вам объяснит, за что хвататься, чтобы зарядить его, чтобы минимум половину энергозапаса отдали. И я забуду об этом неприятном инциденте». Парни немного постояли, похлопали глазами, стремительно трезвея, а затем поклонились. «Да, ваша светлость!» — выкрикнули те и поспешили на улицу, а гости и персонал ресторана, кажется, что-то поняли. Похоже, все были слишком сильно заняты делами, чтобы хотя бы узнать, как выглядит их герцог. С одной стороны, времени прошло уже немало, а с другой, в городе целая куча проблем.